Бронзовая дверь с треском сходит с петель. По коридору раздается звук шагов единственного человека. Этот человек хромает. Спустя пару секунд слышны и другие шаги, звучащие так, будто издающий их человек с трудом волочит ноги. «Слишком поздно!» — шепчет голос в моем мозгу. «Джек! Дэниелс! Мерзкий ты! Гад!» Голос капитана Дюрана, осипший, задыхающийся. Человек, который показывается в свете круглой комнаты, ранен. Его противогаз сломан и свисает на бок. Правая рука обездвижена, но левая крепко сжимает окровавленный мачете. «Ты предатель своей религии!» — кричит он мне. «Да какое тебе дело до моей религии? Ты же не веришь в моего бога!» «Я верю в спасителя куда более могущественного, чем твой распятый еврей!» «Ты веришь в бога, который умер много веков назад и вообще ничего из себя не представляет!» «Ты ошибаешься! Я верю в бога, который неизмеримо более древний, чем твой! Бог, за которого стоит сражаться и умереть!» «Твоя миссия всегда была предательством. Ты служишь море, а не церкви!» «Я служу обоим, идиот! Золото из Сан-Марко отправится к море, а кардиналу достанется победа над его врагами, над его единственным серьезным соперником. И кто бы ни победил в катакомбах святого Каллиста, я все же окажусь верным слугой!» Я качаю головой. «Обернись!» Живые мертвецы расположились полукругом позади него. Я ожидал бы, что они ринутся вперед, чтобы укусить его. Вместо этого они стоят неподвижно, в ожидании. В ожидании приказа патриарха. Легиона. Одним кошачьим прыжком Дюран оказывается позади трона и приставляет лезвие мачете к горлу патриарха. «Как тебе удалось найти меня?» Дюран раздражается смехом. «Это твой дружок, Джон Дэниелс, привел нас к тебе. Спасибо, святой отец!» «Ты следовал моим следам?» «Я следовал логике. Когда мы тебя всполошили вчера, ты был на фундаменте Нуове. Мне нужно было лишь вернуться туда и оглядеться. Готшальк бежал к тому острову. Мне трудно было догадаться, что это была и твоя цель. Я был рад найти хотя бы этого сумасшедшего. У меня с ним были свои счеты. К сожалению, он оказался уже мертв. Я смог лишь помочиться на его труп и поглумиться над его призраком. Надеюсь, что его дух будет вечно бродить над этим кладбищем со своим мечом и в этих идиотских латах. Но теперь какая удача! Я нашел и этого монстра. Кардинал будет рад, когда узнает. Так что же, ты хочешь отвезти его туда?» Дюран смотрит на меня в изумлении. «Зачем?» Он вытаскивает из сумки что-то, похожее на мобильный телефон. Один из тех механизмов, которые в начале 21 века заполонили Землю. Я уже не видел ни одного с тех пор, как... Моя мысль замедляется. Появляется образ письменного стола. Человека со спутанными волосами, склоненного над одним из таких аппаратов, все детали которого выпотрошены и лежат вокруг. «Максим!» Дюран смотрит на меня. Он улыбается. «Это твой сосед по комнате дал мне его. Тебе он дал это придурочное полевое радио, которое не работает, а мне вот это!» Он держит смартфон в левой руке, так, чтобы я смог увидеть экран. Подобная вещь в этом нашем новом мире кажется более сказочным, чем Эскалибур. Знаменитый волшебный меч короля Артура, врученный ему Девой Озера. Я и не думал, что они до сих пор существуют, и что они могут работать. 4-дюймовый экран показывает круг, на котором мелькают разноцветные точки. Синие, желтые, красные. Когда вышел этот девайс, незадолго до войны, никто не понимал, как он работает. Его механизм был основан на том, что сенсоры смартфона могли различать разницу квантового потенциала. Что бы это ни означало, его называли «радар призраков», поскольку думали, что он может улавливать голоса мертвых, которые появлялись на экране. В реальности мертвые здесь были ни при чем, но вот квантовая физика – да. «Это ерунда. Сотовой связи больше нет». «Да, но эта штука не нуждается в сотах. Она передает информацию, используя квантовую механику, как твое самодельное радио. Разница лишь в том, что эта штука работает». Я мог бы переубедить его, рассказать ему то, что сообщил мне Готшальк. Но в этот момент в репродукторе телефона вдруг звучит слово, произнесенное женским голосом. «Слушаю!» То же самое слово показывается на экране. «Максим, я здесь!» — кричит Дюран. На экране начинает мигать красная точка. Потом появляется новое слово. Отлично. Скажи кардиналу, что миссия выполнена. Кардинал, сказать. Я здесь, рядом с их патриархом. Это монстр. Повторить. Это монстр. Одно из тех созданий, вышедших из ада. Умеет делать. Он вызывает мертвых. Он окружен зомби. Прямо сейчас в этой комнате их 5 штук. Повторить. Он вызывает мертвых. Долгое молчание. На зеленом экране телефона быстро чередуются красные, синие, зеленые точки. Потом телефон произносит одно только слово. Убить. Не колеблясь ни мгновения, Дюран чиркает лезвием мачете по горлу легиона, рассекая его. Струя темной крови хлещет до середины комнаты, пачкая мне лицо. Как марионетки, у которых перерезали нити, 5 живых мертвецов обрушиваются на землю. Дюран издает победный вопль. Я оборачиваюсь. Олеся исчезла. Неожиданно я ощущаю, что в комнате холодно и сыро. В ноздри мне бьет вонь трупов. Дюран, положив телефон на ручку трона, кладет мне руку на лоб. Указательным пальцем он рисует кровью патриарха какой-то символ. «Дверь!» — говорит женский голос. Символ, вышедший из-под его пальца, — это треугольник. Затем Дюран загребает горстью кровь и размазывает ее себе по всему лицу так, что оно становится похожим на маску. «Миссия выполнена!» — говорит он шепотом. «Кого я тебе теперь напоминаю?» Я качаю головой. «Активировать!» Ты не помнишь этот старый фильм? «Апокалипсис Нау». «Апокалипсис сегодня», 1979 год. Военная драма Фрэнсиса Форда Копполы о Вьетнамской войне. Нет. Пора. Я выполнил все приказы. Теперь уже осталось совсем немного. Нагрузить джип, да вернуться домой. Ты поможешь мне все погрузить. Потом можешь остаться здесь, если хочешь. Я не отвечаю. Я больше не слушаю никого и ничего. Со склоненной головой, со сложенными вместе руками, я повторяю молитву легиона за упокой стольким мертвым сегодняшнего дня. Вечный покой дару им, Господи, и вечный свет пусть светит им. Дюран фыркает. Хотя, если подумать, я и сам смогу это сделать. Немного труднее, немного дольше. Но это не так уж и важно. Бомба! Мы запаслись соляркой. Ее достаточно, чтобы добраться домой. Тебе нужно только решить, чего ты хочешь. Помочь мне и вернуться в Рим вместе со мной, или остаться здесь, умирать? Я смотрю вверх. Глаза Дюрана на его лице, перепачканном кровью, горят, как у сумасшедшего. Мачете теперь приставлено уже к моему горлу. Лезвие надавливает на него, заставляя меня поднять голову. «Ты решил что-нибудь?» — сипит капитан. Его дыхание ужасно. Он воняет гнилью. Я смотрю на тело патриарха. На секунду останавливаюсь в изумлении, смотря недоверчиво. Потом улыбаюсь. Рука легиона взмывает вверх, выбивая мачете из руки Дюрана. Лезвие царапает мою щеку и ударяется о стену. Я бросаюсь на француза изо всех сил. Рука легиона снова падает, обессиленная. Маленькое чудо, которое спасло мне жизнь, исчерпало свои силы. Дюран намного сильнее меня, но у него ранена рука. Мне без труда удается удерживать его, повалив на спину. Или, по крайней мере, мне так казалось, потому что неожиданно он с силой пинает меня коленом и, вскочив на ноги, осыпает серией ударов, хотя правой рукой ему и трудно управляться. Итак, мне больше не на что надеяться. Голод истощил мои силы. Я чувствую, как на меня наваливается вся усталость, накопившаяся за дни путешествия. Я шаг за шагом отступаю к центру комнаты, к водоему, вырытому в полу. Дюран наступает на меня, его удары все более точные и сильные. У меня опух глаз. Сквозь пелену крови я вижу, как лицо Дюрана искривляет дьявольская усмешка. Еще один удар парализует мою щеку. Пинок в колено валит меня на землю. Следом еще один, в живот. Капитан подбирает мачете и спокойным шагом приближается ко мне. А у меня даже нет сил подняться. Схватив меня за волосы, он тащит меня к водоему. «Хочешь помолиться в последний раз, священник? Или хочешь, чтобы я сделал это за тебя? Ведь мой Бог более могущественный, чем твой!» Я мотаю головой. Моя верхняя губа разбита, в голове гудит. Кажется, что мобильник Дюрана сошел с ума. Женский голос продолжает механически повторять. «Передавать! Передавать! Передавать!» Я отрицательно качаю головой еще раз. Капитан поднимает мачете. Прежде чем закрыть глаза, на какой-то момент мне кажется, что я различаю в глубине водоема белую луну, которая медленно поднимается, как будто уровень воды очень глубокий. Луна становится все больше и, поднимаясь, превращается в лицо. Все это происходит в один момент, в то время как лезвие мачете поднимается, чтобы затем опуститься. Бледное лицо Олессии возникает из глубины темной воды. Это лицо серьезно, напряжено. Оно решительное. Ее прекрасные черты хмурятся. Вдруг, перекрывая все звуки, и даже этот раздражающий писк телефона, звенит громкий и властный голос. Он звучит в моей голове, но кажется, что он слышен и везде вокруг. «Пришло время показать тебе, сколь велик Бог!» Олессия выскакивает из бассейна, сама как будто сделанная из воды, искрясь металлическим блеском. Ее руки хватают капитана за шею и поднимают его вверх. Мачете падает в воду. Я, ошеломленный, смотрю на Олессию и Дюрана, которые кружатся высоко под потолком, как будто в танце. «Ты ничуть не лучше того убийцы, за которым гнался!» — гремит голос легиона. Они кружатся все быстрее, как дервиши из легенд. Глаза капитана, кажется, вот-вот вылезут из орбит. Его язык вывалился изо рта. Кожа на лице покраснела, вздулась. Ноги болтаются в воздухе. Они взбрыкивают 2, 3 раза, 4. Потом замирают. Тело сотрясается в судорогах и тоже замирает. Олессия открывает глаза. Дюран падает, погружаясь в черную воду, которая поглощает его. Олессия корчит гримаску, бросая на него холодный взгляд. Я чувствую, как две руки поднимают меня за плечи. Мне трудно удержаться на ногах, но в конце концов удается это сделать. Олессия стоит передо мной. Я никогда не видел ее столь прекрасной. «Дюран мертв», — говорит она мне. «Теперь ты свободен». «Свободен?» — я качаю головой. «Свободен, чтобы делать что? И идти куда?» «Свободен, чтобы завершить твою миссию». «Моя миссия. У меня ее больше нет, этой миссии. Ты не поняла? Все предают всех». «Ты нет», — шепчет она, дуя мне в шею. Потом, смеясь, уходит, прежде чем я мог бы попытаться дотронуться до нее. Она мастерски ныряет в воду. Я смотрю, как она отдаляется, уплывая от света, направляясь в глубину. Тело Дюрана уже исчезло в пропасти. Я погружаю руку в воду. Пальцы дотрагиваются до камня. Бассейн глубиной меньше 10 сантиметров. Когда я дотронулся до него, он стал тем, чем являлся на самом деле. Но иллюзия пожрала человека. «Говори со мной!» У патриарха усталый, нечеткий голос. Постепенно ужасная рана в горле затягивается, и понимать его становится все легче. «Ты спас мне жизнь?» Это было наименьшее из того, что я мог бы сделать. Но я видел твою рану. Это невозможно. То, что ты видел, возможно. Ты это видел. Это произошло. Это было. Это возможно. Я не понимаю, что ты такое. Ты живой? Ты призрак? Я то, что я есть. Дотронься до меня. Я протягиваю руку к его шее. Мои пальцы проходят сквозь плоть, не испытывая никакого ощущения, кроме легчайшего зуда. Многие из тех звезд, что ты видишь на небе, умерли много миллионов лет назад. Их свет – это свет мертвых звезд. Я не видел ни одной звезды уже 20 лет. Попробуй представить ее. Небо показывает тебе реальность. То, что ты видишь как реальное небо, на самом деле состоит из звезд, свет которых шел от них к нам много лет. Все эти лучи родились в разное время. А мир все тот же. Материя – это всего лишь одна из фаз жизни, и притом не самая важная. Ты должен сойти с рисунка, если хочешь увидеть рисунок, и если хочешь изменить его. Постепенно на дне бассейна возникает какая-то фигура, завернутая в длинные белые покрывала или повязки, которые колышутся в воде. Олессия – это самый прекрасный из даров, которые я смог дать Венеции. В то же время это и дар, который город сделал мне. Она умерла молодой, но ее красота отпечаталась на городе. Перенести ее сюда было легко. Она – невероятное создание. Легион, темный патриарх, теперь стоит передо мной. На его теле, которое блестит так, что кажется сделанным из пластика, нет ни малейших повреждений. Встав на одно колено, он опускает свою монструозную руку в воду и, взяв ею за запястье Олессию, вытаскивает ее на край бассейна. Когда он отпускает девушку, она стоит нетвердо и, кажется, вот-вот упадет. Инстинктивно я ловлю ее. Мои руки сжимают ее. У меня перехватывает дыхание. В моих руках реальное, живое тело. Олессия обнимает меня. Она теплая. Она не иллюзия. Как я уже сказал тебе, Олессия – это самое драгоценное мое создание. Это мой дар жизни. Это колдовство. Это... Нет. Это подарок. Ваше оружие вселило в меня власть возвращать жизнь мертвым. Но разве ваш Христос не делал того же самого? И вы приветствовали эти чудеса, как знак его божественной природы? Почему же тогда мои чудеса должны считаться колдовством? Глаза Олессии, темные и глубокие, как вода, породившая ее. Нам нужно идти, Джон. Идти? Куда идти? На новое место. Место, где можно будет посадить семена жизни. Мое место в лоне церкви. Церковь, шепчет голос патриарха. Церковь не знает, что делать с ними, с моими дарами. У нее есть свои идеи, свои долгосрочные проекты. Вы все еще думаете, что можете спасти жизнь в ваших подземных убежищах? Вы ошибаетесь. Это тупиковый путь. Мир превращается во все менее гостеприимное для вашей расы место. Ресурсы, благодаря которым вы защищаетесь от неизбежно возрастающей энтропии, уже на грани исчезновения. Когда вы истратите последний литр бензина, когда съедите последнюю порцию еды, мир пожрет вас. Путь вашей церкви ошибочен. Подумай о вашем путешествии сюда. Этот путь преисполнен насилия и смерти. Тебе следовало бы понять, исходя из вашего путешествия, что ваша церковь сеет зло. Подумай о солдатах церкви. Посмотри, что они сделали. Ты называешь монстром Дэвида Готшалька. Но кем тогда ты назовешь капитана Марка Дюрана? Я не знаю, что ему ответить. Один из великих поэтов вашего прошлого написал, что он ожидал смерть, чтобы возродиться, как в книге, в новой версии, пересмотренной и исправленной автором. Я способен переписать и этот мир, и человеческую расу. Я могу адаптировать вас к этой новой эпохе. Разве в эти последние дни ты испытывал голод? Или жажду? Или имел какие-то еще телесные нужды? Ты выжил, гуляя по этому городу днем, без маски, без других видов защиты. Он расправляет плечи, раскидывает в стороны руки с длинными пальцами, потом снова соединяет их. Я могу предложить всем вам этот дар. Вы вправе принять его или нет. Но все ваше будущее в этих руках. Это трудный выбор. Но ты должен совершить его. Почему именно я? Потому что ты посланец церкви. Между мной и вами не было войны, но вы вели себя, как вражеское войско. Теперь ты можешь принести извинения и заключить мир. У меня нет такой власти. Она есть у каждого из вас. Многие уже решили последовать за нами и живут счастливые в городе, который вы хотите разрушить. Я не... Тебе знаком концепт коллективной ответственности? Конечно, знаком. Я долго молчу, прежде чем ответить ему. Я могу решать только за самого себя. Хорошо, мне хватит и этого. Решай. Я не останусь ни с тобой, ни с церковью. Я выберу третий путь. Третьего пути не существует. Я улыбаюсь, протягиваю правую руку и сжимаю ладонь Олессии в своей. Ты ошибаешься, Легион. Когда оба пути ошибочны, ты должен выбрать третий. И если его нет, ты должен его создать. А теперь позволь объявить тебе мое решение.